Глава пятая. Мэри надеялась, что никто из соседей не увидит, как она несет клетку. Стивенсы были людьми застенчивыми и скромными, и им не хотелось, чтобы об их личных делах знала вся Каруна Роуд. До ворот миссис Хейкин было всего несколько ярдов. Проходя мимо короткого участка лавровой изгороди перед домом, Мэри краем глаза увидела миссис Хейкин, которая выглядывала из-за занавески в гостиной. Но стоило ей посмотреть на окно, как голова миссис Хейкин дернулась и исчезла. Мэри вошла в ворота, приблизилась к двери и постучала. Но из коридора уже слышались глухие торопливые шаги. Дверь резко открылась, однако через несколько дюймов заскрежетала и, вздрогнув, остановилась. Мешала цепочка. Миссис Хейкин забыла ее снять. Раздалось слабое перепуганное «ой», и дверь снова захлопнулась, а за ней продолжалась беспокойная возня. Мэри ждала с упавшим сердцем. Она знала, что миссис Хейкин после такого неприятного происшествия разволнуется, растеряется и по меньшей мере 5 минут будет объясняться. Но заставила себя улыбнуться. Наконец дверь распахнулась, и появилась раскрасневшаяся миссис Хейкин, которая рассыпалась в бурных извинениях. Она говорила быстро, время от времени нервно хихикая. «Ой, простите, пожалуйста, мисс Стивенс, да чего же это было глупо? Я готова поклясться, что снимала цепочку. Всегда первым делом ее снимаю, когда утром спускаюсь вниз. Это все должно быть из-за спешки. Дело не в том, что я разволновалась. Просто память у меня никудышная. Ну, заходите же, чудесный день сегодня, правда?» Последнее слово взвелось тоненьким запыхавшимся фальцетом. Мэри последовала за миссис Хейкин по коридору. Ее дом был точь-в-точь таким же, как их собственный, вплоть до мельчайших деталей, даже до матового узора на стекле над входной дверью. Но как разительно они отличались. На вешалке около двери Стивенсов всегда висела целая куча одежды, всевозможные пальто, макинтоши и шапки, от летней шляпы мистера Стивенса до синей в полоску школьной кепки Эрни. В прихожую миссис Хейкин была такая же вешалка, как и у них, но насколько иначе она выглядела. На одном крючке болталась одинокая причудливая шляпка, на другом — серый шерстяной шарф, а все остальные пустовали. Мэри не могла припомнить, чтобы у них в прихожей хоть раз оставался пустой крючок. Если снять пальто, под ним всегда оказывалось что-нибудь еще. Заходя к Стивенсам, вы всегда чувствовали теплый запах жилого дома. Запах табака, готовящейся еды, мятных леденцов Эрни. У миссис Хейкин было намного опрятнее, но, несмотря на безупречную чистоту, здесь слабо, едва уловимо пахло затхлостью. А когда дверь на улицу закрывалась, неприветливая замкнутость дома вызывала странное чувство, будто вы попали в заточение. Миссис Хейкин поспешно вошла в гостиную, возбужденно разговаривая через плечо с Мэри, наткнулась на стул и чуть не упала. Она пронзительно рассмеялась и быстро отодвинула стул к стене, машинально погладив рукой кожаную обивку. Потом, едва ли не бегом, обошла стол и выдвинула кресло для Мэри. «Садитесь же, мисс Стивенс, или, может, вы хотите сесть в тени? Солнце и вправду очень яркое. А знаете что? Я сейчас шторку немного задерну, вот так. Теперь вам не будет светить в глаза». «Мне нужно бежать», — сказала Мэри. Миссис Хейкин вдруг замолчала. Мэри впервые услышала медленное тяжелое тиканье мраморных часов на каминной полке. Когда старушка заговорила снова, ее голос зазвучал совсем иначе. Он стал мягким и ласковым, будто она обращалась к тяжело больному. «Я понимаю. Вам сегодня, должно быть, тяжко приходится. Столько всего надо успеть. Но, может, вы посидите у меня чуть-чуть? Совсем недолго». Она даже не взглянула на покрытую сукном клетку с молчаливой канарейкой. Ее круглые блестящие глаза безотрывно смотрели на Мэри. «Мне нужно идти уже через 5 минут», — сказала Мэри, ставя клетку на стол. Миссис Хейкин снова приободрилась и оживилась. Она усадила Мэри в кресло, пододвинула себе маленький стул с прямой спинкой и села, положив одну руку на стол, а другую — на колени. Она оказалась прямо напротив Мэри и глядела на нее, расплываясь в улыбке. «Ну хорошо, 5 минут так 5 минут. Но расскажите же мне все. Как это восхитительно — уезжать! Последние слова обожгли Мэри как удар плетью, потому что в них не было ни тени зависти. Миссис Хейкин говорила мягко и доброжелательно. Вот уже 6 лет, когда Стивенсы были в отъезде, миссис Хейкин присматривала за канарейкой. Вот уже 6 лет, насколько Стивенсы знали, сама она никуда не ездила. Отпуск Стивенсов стал и ее отпуском. Она проживала каждое его мгновение в своем маленьком домике на Каруна-Роуд. Скоро она будет наблюдать за тем, как они идут на станцию. Только увидев проезжающий поезд и убедившись, что они на него успели, она примется за собственные дела. Она всегда надеялась, что кто-нибудь из них помашет ей из окна. Миссис Хейкин мысленно следила за каждым этапом их путешествия. Сейчас они должны быть на Клэпхэм-Джанкшен. К этому времени они уже сели на другой поезд. Они вот-вот приедут, — думала она, устраиваясь на диване, чтобы отдохнуть после обеда. Будь Мэри непонятлива, она бы сочла захлебывающийся поток вопросов миссис Хейкин проявлением чрезмерного любопытства, даже бесцеремонности, но она смутно понимала, в чем дело. Она знала, что в эти короткие мгновения мисс Хейкин собирает драгоценные семена, которые скрасят скудным урожаем ее бесплодное одиночество. Поэтому отвечала на вопросы с энтузиазмом, добавляя в свой рассказ как можно больше красочных и интересных подробностей. Как-то в воскресенье, много лет назад, миссис Хейкин побывала в Богнере и чудесно провела время на пляже. Через пару дней после своего приезда Стивенсы всегда отправляли ей цветную открытку, стараясь непременно выбрать картинку с обширной панорамой города, чтобы миссис Хейкин вспомнила собственную поездку. Они очень осторожно подбирали слова и никогда не писали на открытке «У нас все замечательно», опасаясь, что это огорчит миссис Хейкин и вызовет у нее зависть. Они почти радовались, когда погода позволяла им написать, что было холодно или шел дождь, даже не осознавая, что пасмурные дни в Богнере расстраивали миссис Хейкин, которая ничего так не любила, как наслаждаться отраженным солнечным светом их отпуска. Мэри не терпелась уйти и снова оказаться на солнце. Она разглядывала маленькую комнатку, такую же, как их собственная гостиная. Обои здесь были ярче, чем у них в доме, розовые розы, увивающие голубые шпалеры, и тем не менее все вокруг, как ни странно, казалось холодным и мертвым. В одном углу Мэри увидела вплотную придвинутое к стене пианино с закрытой крышкой. На нем лежала большая кружевная салфетка, на которой стояла ваза с сухим папоротником и 2 фотокарточки в серебряных рамках. На одной был молодой человек с круглым, как луна, лицом и пустым взглядом. На другой — сидящая на скамье с веером в руках молодая женщина, чьи волосы были стянуты в тугой пучок. На ореховой этажерке в углу у камина красовалась фарфоровая кошка, несколько маленьких, похожих на ракушки чашек с блюдцами и 6 фарфоровых безделушек с гербом и надписью «Подарок из Богнера». Внизу — коллекция, ежегодно пополняемая Стивенсами в качестве небольшого вознаграждения за заботу о канарейке. Рядом с этими вещицами лежал нелепо смотревшийся на их фоне шарик, поблескивающий на солнце и словно покрытый инеем. Он когда-то украшал рождественскую елку в Маклсфилде, в доме замужней дочери миссис Хейкин, куда ее несколько лет назад приглашали на Рождество. Над камином висела огромных размеров фотография в рамке из черного дерева. На ней были запечатлены голова и плечи мужчины средних лет со взбитыми над лбом и зачесанными назад волосами. Его длинные густые усы сужались к кончикам и таяли в тумане из-за эффекта увеличения. Плечи и грудь были размытыми, и портрет напоминал бюст, зависший в пустоте. Хотя шея мужчины была затянута в низкий и жесткий отложной воротник, туго опоясанный небольшим галстуком-бабочкой. В этой фотографии было что-то пугающее. Она как будто заполняла собой всю гостиную. Уже потом, расставшись с миссис Хейкин, Мэри часами не могла забыть тяжелые веки, нависшие над безнадежно тусклыми глазами и вялый гладко выбритый подбородок. Ей было трудно поверить, что это лицо когда-то принадлежало живому человеку, который улыбался, хмурился или разговаривал, хотя один раз, по странной прихоти воображения, она представила, как двигаются его челюсти, когда он медленно ест сливу, и как щеки слегка надуваются, чтобы выплюнуть косточку. Казалось, именно гипнотическое воздействие этого лица превращает гостиную в неприветливую, пропитанную затхлостью комнату. Казалось, оно служит бальзамирующим раствором, и без него мебель и все вещи рассыплются в прах. Мэри, конечно, думала, что это муж миссис Хейкин, и, глядя на сидящую перед ней пухлую маленькую женщину с румяными щеками, блестящими серыми глазами, чувствовала, что та тоже находится во власти чар, и тоже растает и превратится в маленькое неприкаянное привидение, если убрать фотографию. В тарелке на буфете лежали яблоки и три банана, живые сочные плоды, никак не сочетающиеся с окружающей обстановкой. Мэри не могла поверить, что они настоящие, не могла примирить их с этой маленькой комнаткой, потому что если не трогать их, они почернеют и сгниют. Время увлечет их за собой, а все остальное так и будет неподвижно висеть в вечной пустоте, в которой не осталось даже надежды. Мэри вздрогнула и стряхнула с себя оцепенение. Все это время она машинально отвечала на вопросы миссис Хейкин и также машинально улыбалась. Нужно держаться подальше от бесстрастного, угрюмого лица над камином. Миссис Хейкин все не умолкала, слова так и рвались наружу. Возьмут ли они в дорогу сандвичи? Вот и правильно. Это куда лучше, чем шоколад и апельсины. А будут ли они снимать ту купальню с террасой? Конечно, это дорого, но почему бы и нет? Приятные мелочи всегда играют большую роль. Она помнит, как Мэри встала. «Я никуда не уеду, если не потороплюсь», — сказала она со смехом. Миссис Хейкин так и подскочила на стуле. «А все из-за меня. Бегите, дорогая, собирайтесь. Было приятно поболтать». Мэри уже стояла у стола и снимала с клетки накидку. «Вы нас так выручаете, что берете к себе Джо. Не знаю, что бы мы без вас сделали». Пока она открывала клетку, миссис Хейкин торопливо обошла стол и оказалась рядом с ней. Джо, который думал, что ни с того ни с сего наступила ночь, дремал на насесте. Когда опять стало светло, он моргнул, встрепенулся и сказал «Фьють!». Миссис Хейкин ахнула от восторга. «Ну какой же он милый! Мне вовсе не в тягость. Я люблю, когда он живет у меня». Она просунула палец между прутьями и пошевелила им. «Чик-чирик!» — сказала она, и Джо громко и торжествующе ответил «Фьють!». Миссис Хейкин так и осталась бы стоять возле клетки, если бы Мэри не направилась к двери. «Все нужное в свертке», — сказала она. «Думаю, корма там хватит». Мэри снова оказалась в маленьком, безмолвном, холодном коридоре, снова увидела причудливую шляпку, шерстяной шарф и одинокий ряд крючков. Она открыла дверь. Порыв теплого летнего воздуха заключил ее в свои сильные, властные объятия и подтолкнул к воротам. Она повернулась и помахала миссис Хейкин, а миссис Хейкин улыбнулась и помахала в ответ. «Хорошо вам отдохнуть!» — крикнула она. «Спасибо огромное!» — крикнула ей Мэри и поспешила прочь. Насвистывая, слегка покачиваясь и быстро крутя педали велосипеда, мимо проехал мальчишка-разносчик в потрепанной одежде. В нем кипела жизнь, и год от года он будет расти, а пока он несся вперед вместе с окружающим его живым потоком. Из-за ограды выскочила кошка и помчалась через дорогу. Фургон бакалейщика, подрагивая, подъехал ближе и остановился. Из него выпрыгнул человек, захлопнул дверцу, вошел в ворота и тоже захлопнул их за собой. Повсюду была жизнь, которая то скрывалась от посторонних глаз, то безудержно выплескивалась наружу, и Мэри с радостью окунулась в нее. У ворот Стивенсов развернулась бурная деятельность. Райслип со своей тележкой уже явился, но веревка, которую он закреплял чемодан, оказалась слишком короткой, и теперь он неспешно привязывал к ней еще одну веревку. Он потел, и мистер Стивенс сочувственно потел рядом с ним. Была четверть десятого. Миссис Стивенс в шляпе и в жакете В это время закрывала на задвижку окно, выходившее на дорогу. Почти в каждом окне на Каруна Роуд, между кружевными занавесками и над цветочными горшками виднелись лица. Одни наблюдали без малейшего смущения, другие — застенчиво. За время отсутствия Мэри дома случился внезапный и бурный переполох. Эрни в последний момент загорелся желанием взять с собой яхту. Мистер Стивенс сказал «нет, мы ее не возьмем», и Эрни расплакался. Мистер Стивенс вышел из себя и закричал «мы не возьмем эту дурацкую игрушку и точка», а Эрни, упрямый как мул, закричал в ответ «хочу яхту». Он был невыносим. Он ни слова не сказал, когда месяц назад яхту вычеркнули из списка очень важных дел. Все тогда единодушно признали, что брать ее на море бессмысленно. По озеру возле Хрустального дворца, где можно кататься на лодках, она плавала с величественным достоинством. Но для бурных волн была совсем не предназначена. В прошлом году яхта их чуть с ума не свела. Она не могла плыть сама, и к корме приходилось привязывать длинную бечевку. Ее подталкивали палкой, но уже через мгновение она уныло валилась на бок. Ее вытаскивали, клали на песок, чтобы паруса высохли, а потом весь этот фарс повторялся заново. Но Эрни хотел яхту. Он отказывался ехать без нее. Он собирался вцепиться в перила и кричать, если его потащат силой. Побагровевший мистер Стивенс распахнул боковую калитку, захлопнул ее за собой и зашагал к сараю. Чуть не сломав замок, он резко открыл дверь, достал эту паршивую яхту, снова захлопнул дверь и запер ее. И вот теперь, когда Мэри вернулась, Эрни угрюмо стоял у ворот, под мышкой яхта, в свободной руке ведерко и лопатка. Багаж был погружен на тележку. Господи! Уже 9:20. «Лучше поспешить», — сказал мистер Стивенс Райслипу. Райслип так поспешил, что тележка вильнула в сторону. На этом его торопливость исчерпала себя, и он двинулся по Каруна Роуд со своей обычной скоростью. Мистер Стивенс в последний раз оглядел прихожую и захлопнул входную дверь. В дорогу?